Ты говорил, твой отец хотел бы, чтобы заклинателей не существовало. Думаю, он мечтает разрушить систему Ордена для того, чтобы все маги вновь, как и прежде, были вынуждены искать покровителей. И мне, так же, как и им, пришлось бы делать это. И я вернулся в семью. Так что больше всего сейчас я хочу попасть в Агасиму. «Ну, думаю, это выполнимо», — сказал Рэй, укладываясь на свой матрас. «Надеюсь, ты не пожалеешь потом о своем решении». «Ты говоришь прямо как исполнитель желаний», — улыбнулся друг, и его мрачное лицо немного повеселело. «Кто?» — так называют одного духа. «Думал, ты знаешь». «Никогда не слышал о таком». «Он любит играть с людьми», — сказал Сагюнара, глядя на отблески праздничных огней, попадающие в комнату. «Обещает выполнить любую мечту, но взамен требует доказательств того, что эта мечта действительно очень важна для просителя». «И что это за доказательства?» Рэй приподнялся на локте, заинтересованный рассказом. «Все зависит от того, о чем ты просишь. Платой может стать убийство или лишение себя какой-нибудь части тела. А бывает и самоубийство». «И есть такие дураки, которые соглашаются на это?» — искренне изумился заклинатель. «Ты не поверишь, как их много», — устало сказал Сагюнару, задувая огонек пламени в светильнике. Рэй моргнул несколько раз, настраиваясь на ночное зрение, и продолжил расспросы. «Откуда ты об этом знаешь?» «Читал в одной книге». «И он действительно может выполнить любое желание?» «Я не знаю, Рэй. Но, думаю, свои желания лучше выполнять самому». Это заявление можно было оспорить, но Рэй не стал цепляться к мелочам. Больше его волновала информация, полученная от Сабура. «Значит, раньше заклинатели неудачников убивали?» «Вот уж ничего не скажешь, великолепная перспектива». Десятки мальчишек и девчонок радовались, узнав, что у них есть настоящий дар, что в будущем они станут уважаемыми, способными оказать серьезную помощь другим людям. Но никто не говорил им: «Будете плохо учиться, и вас убьют». Это, по меньшей мере, несправедливо. Рэй повернулся к Сагюнару, чтобы поделиться с ним своими соображениями, но увидел, что друг уже уснул. И решил последовать его примеру, выбросив из головы неприятные мысли хотя бы до завтра. Его разбудил тихий скрежещущий звук, шелест, шипение. Заклинатель приподнял голову, пытаясь понять, что происходит, и тут же сообразил. Это не возня неведомого духа, пробравшегося в комнату. Сагюнара мучил очередной кошмар. Он ворочался на постели, словно силясь сбросить с себя невидимую тяжесть. Его рука, свесившись с матраса, скребла ногтями по циновке, а в хриплом бормотании слышались звуки какого-то незнакомого языка. Гризли в комнате не было, значит, еще не вернулся с праздника. За окнами продолжал грохотать салют, и разноцветные отсветы плясали по стенам. Одно из пятен, ярко-красное, упало на сведенные пальцы Сагюнару, и Рэю показалось, будто они в крови. Сев на футоне, он тихо пробормотал нужную формулу, провел ладонью по воздуху, и спустя несколько мгновений из стены бесшумно вышло небольшое существо, похожее на кота. Косматый, с распушенным хвостом и горящими в темноте глазами, он принюхался, дернул ухом и сосредоточенно устремился к постели Сагюнару. Спрыгнул на нее, потоптался немного, потом перешел на подушку и улегся вокруг головы спящего, словно теплая меховая шапка. А через мгновение послышалось громкое, ракочущее, размеренное мурчание. Уютный усыпляющий звук растекался по комнате, гладил словно мягкой лапой, обволакивал и убаюкивал. Бывший пленник Шейсанов задышал ровнее, его напряженное лицо расслабилось. Он прижался лбом к теплому кошачьему боку и провалился в спокойный глубокий сон. Добрый дух, Куджун, умел прогонять любой кошмар, каким бы тягостным тот ни был. Рэй улыбнулся, прислушиваясь к этому глубокому, бархатному рокоту, улегся удобнее и закрыл глаза. Гризли явился только под утро, принеся с собой запах горячих вафель, яблок и благовоний. Споткнувшись пару раз, он добрался до своего матраса, удивленно присвистнул, заметив, наконец, Куджуна. «А ты откуда взялся?» Сквозь сон услышал Рэй его веселый шепот. Дух возмущенно зашипел, показывая недовольство, что его отвлекают от работы. Сагюнара снова заворочился. «Ладно, ладно», — пробормотал заклинатель. «Я тебя не трогаю». «Эй, Рэй, ты спишь?» «Сплю», — отозвался тот. «Завтра, то есть уже сегодня, едет повозка до Оттавы. Я договорился, нас возьмут. Оттуда попадем в провинцию Югора, приедем прямо в Сайдо. Это небольшой городок на границе. Ну и там придумаем, как дальше добраться до Агасимы». «Отлично», — сказал Рэй, по-прежнему не открывая глаз. Гризли плюхнулся на свою постель, и скоро звуки его громкого сопения и возобновившегося мурчания Куджуна наполнили комнату. Утро следующего дня оказалось неожиданно хмурым. Небо заволокло. Периодически начинал накрапывать мелкий дождик. Прохладный, совсем не летний ветер гулял по улицам, задувал в окна, приоткрытые двери и за воротники прохожим. Казалось, духи воздуха рассердились на людей из-за огня и шума, которые те устроили в небе ночью, и нагнали дождевых туч. В канавах валялись лепестки и цветы из гирлянд. Мусорщики лениво сгребали оставшиеся после праздника ленты, обрывки бумаги, объедки, куски хлопушек и помятые фонарики. Праздник закончился. Снова потянулись обычные будни. Поездка в Оттаву не обещала быть долгой. Два вала тащили небольшую повозку, которая подпрыгивала на каждом камне, угрожающе скрипя, но двигалась вперед довольно резво. Однако до первой большой остановки, к досаде заклинателей, она доползла лишь почти через неделю. Сначала сломалась передняя ось, и друзья вместе с ругающимся возницей выволакивали неповоротливую колымагу из ямы. Потом два дня ждали, пока устранят поломку. Затем не успели отъехать, как дорогу перекрыли, пропуская какую-то важную процессию из Варры. Потом порвалась упряжь. «И чем я прогневил духов?» — стенал возница, распрягая быков. «Сколько еще бед должно на меня свалиться?» Его спутники благоразумно помалкивали, прекрасно зная, что потусторонние существа тут ни при чем. Не все неприятности могут быть вызваны ими. Наконец они снова отправились в путь, и все постепенно наладилось. Больше ничего не ломалось и не задерживало в дороге. Пассажиры сменяли друг друга. Женщина с ребенком, спешащая к мужу, старушка с корзинкой, из которой выглядывало сразу несколько кур, мужчина в потрепанной одежде и шляпе, низко надвинутый на глаза, два старика. Они расплачивались с возницей за проезд, забирались в повозку, здоровались, с любопытством, настороженно или равнодушно осматривали заклинателей, доезжали до нужной остановки, выходили. А их место занимали новые. Но всех попутчиков заклинателей отличало одно. Рано или поздно они начинали чувствовать себя в обществе магов неуютно. Разговоры замолкали, в воздухе повисала напряженная тишина. Чаще всего люди сами не знали, что их настораживает. Но кое-кто особенно впечатлительный просил остановить повозку и выбирался раньше, чем ему было нужно. «Похоже, вот почему придумали магические колесницы», — сказал Рэй, проводив взглядом женщину, поспешно выскочившую из повозки в охапку с расплакавшимся младенцем после долгих 5 часов дороги. «А я думал, для того, чтобы до нужного места добираться быстрее», — отозвался Гризли, потирая поясницу. «Эх, были бы у нас деньги и время, лет 5, к примеру, можно было бы новые вырастить». «Но почему они от нас шарахаются?» — задал вопрос Сагюнара, которого больше интересовала реакция людей, а не практическая сторона темы. «Чувствуют, что мы другие», — охотно поделился своими наблюдениями Рэй. «С нами вообще обычным людям трудновато находиться рядом. К тому же, если пространство такое маленькое, вроде этой телеги, да еще и заклинателей сразу трое». Он улыбнулся, вспомнив, как на пару с Канренином они проводили небольшой эксперимент, подсев за игровой стол в одной из дешевых забегаловок. Скоро в маленькой комнате, где проходила игра в гинку, народу заметно поубавилось. А через несколько часов даже самые упорные начали проигрывать, ошибаясь в ходах, их внимание стало рассеиваться. И Канренин неплохо выиграл тогда. Но больше, помнится, заклинателей в этот дом не пускали. «Наш дар подавляет людей», — сказал Рэй, отвлекаясь от воспоминаний. «Поэтому в большинстве случаев нас стараются избегать. Зовут только если надо с духом справиться. так что Гризли в любом случае долго бы не пришлось работать в том ресторане. Сагюнара ничего не ответил, но задумался. Вокруг тянулись нарядные деревеньки, окруженные полями. Наливающиеся золотом колосья Согу клонились к земле, а ветер колыхал это бесконечное желтое море. Гризли растянулся на скамейке и спал, положив под голову свой вещевой мешок. Возница, пощелкивающий кнутом на козлах, пел одну из своих заунывных песен, слова к которым, похоже, сочинял на ходу. Рэй и Сагюнара лениво играли в две провинции на обрывке бумаги. Рэй уже понял, что где-то допустил ошибку и теперь проигрывает, но возвращаться к самому началу логического построения и исправлять ее не хотелось. Навес с одного бока телеги был поднят. Особо длинные колосья просовывались внутрь, легко задевая путешественников. И поэтому, когда заклинатели услышали громкий шорох, никто из них не удивился. Но затем раздался тихий мышиный писк, и в повозку на ходу легко запрыгнула женщина. Немолодая, но красивая, в просторном светло-желтом, как будто выленившем платье, с длинными тяжелыми золотистыми косами, уложенными на затылке. В руке она держала корзину, накрытую белым полотенцем, словно обычная крестьянка, собравшаяся навестить родственников в соседней деревне. «Доброго полдня!» — произнесла она певучим голосом и обвела удивленных заклинателей лучистым взглядом синих глаз. «Довезете до следующего поля?» «Везем не мы», — осторожно ответил Рэй. «Но твоей компании будем рады». Моментально проснувшийся Гризли освободил скамью, перебравшись к друзьям. Женщина улыбнулась, села, расправив юбку на коленях, поставила рядом с собой корзину и стала весело рассматривать молодых людей. «Хороший урожай», — вежливо поинтересовался Сагюнару, прерывая затянувшуюся паузу. «Неплохой», — ответила она с удовольствием, приподняла полотенце, и заклинатели увидели, что в ее корзине полным-полно мышей. Серые зверушки сидели тихо и только таращили черные бусинки глаз. Женщина снова накинула на них ткань и чинно сложила руки на коленях. «Отличная работа!» — уважительно произнес Гризли, и она ласково улыбнулась ему. Чтобы удержать ее на своем поле, надо было очень постараться. Ярра, одна из духов-защитников полей и лесов, не терпела обмана, склок, ругани, лени в работе и небрежного отношения к земле. Но если она приходила, то заботилась о том, чтобы ни мыши, ни кроты, ни саранча не вредили посадкам. Обычно невидимая, она иногда являлась в образе девочки с венком из колосьев на голове, большой перепелки с желтыми крыльями или вот такой давно не юной, но красивой женщины. «Вам нужна помощь?» — осторожно спросил Рэй. Та внимательно посмотрела на него и сказала серьезно. «Надо бы свеклу у леса прополоть. Возьметесь?» У заклинателей слегка вытянулись лица от подобного предложения, они переглянулись с недоумением, а защитница полей весело рассмеялась. «Пошутила я. У вас свои дела, у меня свои. Никакой помощи мне от вас не надо, но спасибо, что спросил». И тут же ее яркие глаза потемнели, сузились, превращаясь в щелки, из которых как будто выглянуло какое-то злое, опасное существо. «А вот вам самим от помощи отказываться не надо». Она резко поднялась и выпрыгнула из повозки, задев Рэя по лбу мягким рукавом, словно крылом, и обдав запахом свежего сена. Несколько мгновений заклинатели сидели в немом удивлении. Шелестели колосья, стрекотали кузнечики, возница мурлыкал свою песню. Затем Гризли пошевелился и спросил в пустоту. «Это что было? Предупреждение или угроза?» Ему никто не ответил. Духи всегда оставались существами непредсказуемыми, странными, а часто и капризными. Очень уж полагаться на их слова не стоило, но и отмахиваться совсем было бы неразумно. Сагюнара скомкал лист с недоигранными провинциями и сунул его в свой мешок. Гризли уставился в окно, а Рэй прислушался к себе и окружающему миру. Ничего необычного или опасного он не ощущал. Следующий час они проехали в молчании. А потом впереди появилась развилка, телега свернула налево. «Нам вроде не туда», — неожиданно сказал Гризли и, высунувшись из повозки, крикнул вознице. «Эй, разве Оттава по этой дороге?» «Не по этой», — охотно согласился тот, поворачивая к заклинателям круглую, добродушную физиономию. «Мне надо еще несколько деревень объехать. Почту развести». Он похлопал по мешку, лежащему у ног. «Да я так всегда езжу». «А много времени это займет?» — спросил Рэй. «За день управлюсь», — бодро заявил возница. «А потом сразу к Катавии поверну». Заклинатели невесело посмотрели друг на друга. Никому из них не хотелось трястись лишние сутки по всем окрестным селениям. «Но мы же договаривались. Ты довезешь нас прямо до места», — попытался ввязаться в спор Гризли. «Да мы еще столько времени потеряли в дороге». «А знаете что?» Мужчина почесал кнутовищем спину, а потом остановил валов. «Если поторопитесь и не боитесь пешком часа три пройти, то здесь дорожка есть. Вон, видите, в поле уходит. Пойдете по ней, потом через лесок, там еще одно поле, а за ним прямо на окраину Оттавы и выйдете». Рэй вопросительно посмотрел на друзей. «Ну что, пройдемся?» «Пошли», — решился Гюнара. «Мы и так сильно задержались. Такими темпами и за полгода в Агасиму не доберемся». «Ладно, идем», — проворчал Гризли, который во всем ценил порядок. «Вечно что-нибудь напутают. Говорил, поедем прямо до Оттавы. Ни про какие местные деревни речи не было». Заклинатели выбрались из телеги, и она, поскрипывая, покатила дальше. Неширокая дорожка, тянущаяся сквозь поле Согу, заросла мелкой ярко-зеленой травой. Тяжелые колосья чуть покачивались на ветру, шелестели тонкие длинные листья. Ярра постаралась на славу, и ровные ряды побегов доставали почти до груди. Припекало солнце, горячий воздух плыл над землей. Впереди виднелась полоска кудрявой солнечной рощицы. Гризли сбросил куртку, стянул сапоги, и, оставшись в одних штанах и рубахе, пошлепал босиком, блаженно жмурясь. Сагюнара сосредоточенно думал о чем-то, почти не глядя по сторонам. Рэй глубоко вдыхал запах нагретой солнцем земли, с удивлением понимая, как отвык за годы обучения от сельской жизни. И размышлял о том, что вряд ли хочет вернуться к ней. Пару раз заклинателю казалось, будто он видит Яру, идущую вдоль посевов, но та не обращала на них внимания, занятая своими делами. «Интересно, от чего она хотела нас предостеречь?» — задумчиво спросил Сагюнара. «Узнаем, когда столкнемся с угрозой нос к носу», — пошутил Рэй. Хотя она могла говорить и о дальнем будущем. «Может быть», — уклончиво отозвался друг и снова замолчал. Сога стала пониже. Среди колосьев появились синие цветы ветелицы, мелькнула спинка какого-то зверька, удирающего от людей. Похоже, Яра еще не добралась сюда. Рядом с рощей стало прохладнее, словно горячий ветер, пролетев между деревьев, остыл в их тени. Заклинатели пересекли небольшой лесок и вышли на следующее поле, за которым, по словам возницы, начиналась Оттава. Дорожка сузилась, превращаясь в тонкую, едва протоптанную тропинку. Здесь Сога вымахала выше человеческого роста, и очень скоро путники не видели больше ничего, кроме рядов зеленых упругих стеблей, земли под ногами и полоски неба над головой. Было очень тихо, только чуть слышно шелестели колосья и вздыхал ветер. Ничего опасного или угрожающего. Обычная дорога в поле. Но заклинатели, сами не зная почему, все ускоряли шаг, настороженно вглядываясь вперед. Тропинка неизменно вела прямо, но в какой-то момент Рэю показалось, что он не движется с места. «Мы ходим кругами», — неожиданно сказал Сагюнару, словно прочитав его мысли, и остановился. «Это тропа через поле», — отозвался Гризли, явно пытаясь успокоить друзей, хотя вид у него самого сделался обеспокоенным. «Никто не станет портить посевы, прокладывая здесь сотню таких. Мы никуда не сворачивали, все время шли ровно. И все равно мы не движемся вперед». «Я чувствую то же самое». Рэй подпрыгнул, чтобы разглядеть что-нибудь за рядами колосьев, но Сога было слишком высоким. «Ладно, знаю я такие фокусы». Гризли захватил несколько побегов, согнул и завязал их узлом. «Сидит посреди поля какой-нибудь пакостный шутник из мелких духов, и всем, кто по полю идет, голову морочит. Но с нами этот номер не выгорит». Он отступил на шаг, окинул оценивающим взглядом свою работу и произнес что-то едва слышно. «Если бы тебя увидели крестьяне», — улыбнулся Рэй, наблюдающий за ним, — «решили бы, что ты вредишь посевам». Гризли, понимающе хмыкнул. Узлы или заломы на стеблях всегда считались происками злых ведьм. И обычно крестьяне не церемонились с тем, кого считали виновным в неурожае на своем огороде. Сагюнара молча покачал головой, словно сомневаясь в этой уловке гризли, но ничего не сказал. Заклинатели пошли дальше, больше не торопясь, внимательно глядя по сторонам, но, похоже, несложная магия подействовала, потому что ощущение топтания на месте прекратилось. Постепенно сога стала ниже, впереди показалась полоска деревьев. Зеленый шелестящий остров возвышался над золотистыми волнами колосьев. «Возница говорил, надо перейти всего два поля», — сказал гризли, приставляя руку козырьком ко лбу. «Но я что-то не вижу даже намека на город». «Может, он ошибся?» — предположил Рэй, тоже напряженно вглядываясь вперед. «Или твоя формула не помогла, или мы все-таки заблудились», — откликнулся Сагюнару. «Что-то я ни разу не слышал о том, чтобы кто-то заблудился на прямой дороге, никуда не сворачивая», — буркнул гризли ему в спину. Посевы здесь выглядели редкими и чахлыми, их забивали сорняки и буйно цветущие змееголов. Кое-где земля была изрыта кротовыми норами. Казалось, что Яра никогда не заходила на это поле или забросила его за какую-то провинность хозяина. «Это болотная трава», — гризли смотрел под ноги, на ветвистые щетинистые стебли с мелкими бледно-розовыми цветами. «Вижу», — отозвался Рэй. Еще через полчаса пути под ногами захлюпала вода, и гризли пришлось натягивать сапоги. Заклинатели шли в полном молчании, не слыша ничего, кроме чавкания мокрой земли под подошвами и собственного дыхания. Еще временами начинали тонко звенеть комары. На солнце набегали легкие облачка, и его лучи больше не казались такими палящими. Деревья, растущие впереди, приближались. А Рэй вдруг ощутил непонятную тревогу. Она становилась все сильнее, но он никак не мог понять, что его беспокоит. Поблизости не было никаких враждебных духов. Заболоченный кусок поля, небольшая рощица, обычный сельский пейзаж. В нем не могло быть ничего опасного, но заклинатель ощущал, как холодеет кожа на затылке, и мысли, прежде связанные, начинают как будто застывать. Рэй мельком взглянул на друзей, пытаясь определить, чувствуют ли они то же самое. Но тени выглядели встревоженными, и это немного успокоило его самого. Впрочем, ненадолго. Тропинка скользнула в рощицу и запетляла между деревьев. Здесь оказалось прохладно, но сухо. Земля была усыпана слоем прошлогодних побуревших листьев, сквозь которые пробивались тонкие травинки. Пахло грибами. В другое время и в другом настроении Рэй, быть может, даже поискал их. Но сейчас ему хотелось как можно быстрее выйти отсюда. За деревьями показалось новое открытое пространство. Широкий луг, покрытый кочками, поросшими высокой жесткой травой. Они торчали среди черных, вывернутых комьев земли. Словно кто-то вспахал эту пустошь и засеял лохматыми, уродливыми головами. Рэй почувствовал, что от этих нехороших мыслей по спине снова пробежал холод. Как говорил магистр Хейон, «В некоторые моменты свое воображение нужно сдерживать, иначе оно заставит тебя увидеть Юрга там, где его нет. И, конечно же, тот немедленно появится». Впереди виднелось несколько низких строений. Они стояли, сбившись в кучу, словно стадо овец, и таращились на путников пустыми глазницами маленьких окон. «На город это не похоже», — сказал Рэй друзьям. «Но, может, здесь мы хотя бы дорогу туда узнаем?» Однако задавать вопросы было некому. Подойдя ближе, заклинатели увидели, что деревня заброшена, и, похоже, уже давно. Заборы покосились, трава росла между ступеней каждого крыльца, серый лишайник заползал на темные от времени деревянные стены, из дверных проемов смотрела черная пустота. Пара домов вообще развалились, на одном не оказалось крыши. Вокруг была разлита напряженная угроза. Она остужала теплый воздух и глушила все звуки мертвой тишиной. «Мне не нравится это место», — тихо сказал Рэй, озвучив, наконец, свою тревогу. «А кому оно, по-твоему, понравится?» — также негромко спросил гризли, оглядываясь. «Кому-нибудь может». Неопределенно отозвался Сагюнара, но уточнять не стал. они медленно направились по пустой улице. Миновали заросший пруд, осыпавшийся колодец. «Интересно, почему люди ушли отсюда?» — спросил заклинатель, не ожидая ответа, и тут же резко повернулся, почувствовав какое-то движение сбоку. Но это лишь качнулся на ветру наполовину оторванный ставень в одном из окон. «Такие деревни иногда встречаются», — тихо ответил Гризли. «Некоторые выгорают от пожаров, какие-то бросают из-за эпидемий, неурожая, да мало ли что еще». «Или особо сильные проклятия», — добавил Сагюнару. Тени от домов черными неровными квадратами лежали на земле, и наступать на них совершенно не хотелось. Заклинатель посмотрел наверх и только сейчас заметил, что солнечные лучи падают под другим углом. Солнце перевалило на другую половину неба. Приближался вечер. «А вроде недавно был полдень», — сказал Гризли, заметив его взгляд. «Сколько же мы тут бродим?» Рэй хотел ответить, что не меньше 4 часов, но промолчал, неожиданно услышав звук, долетевший с окраины деревни. Долгий скрип. Как будто от несмазанной калитки или вращающегося барабана колодца. «Может, здесь и есть люди», — произнес Сагюнаро, и заклинатели поспешили вперед. Дома закончились быстро. Еще несколько вросших в землю, покосившихся стен с провалившимися крышами, а за ними пустырь, заросший высокой травой. Посреди него в землю были вкопаны 2 столба, с перекладины, прибитой на них сверху, спускались веревки. Между ними привязана дощечка. Качели. На ней, спиной к заклинателям, сидел ребенок. Мальчик лет 7 в серой рубашке и таких же штанах. И раскачивался, медленно, размеренно, не останавливаясь. Вперед, назад, вперед, назад. Каждый взмах сопровождался громким, натужным скрипом. Рэй медленно направился к нему. Высокая трава захлестывала колени, оплеталась вокруг ног, словно пыталась удержать на месте. «Эй!» — негромко позвал Гризли. Качели замерли, как маятник в часах, оставшихся в пустом, заброшенном доме. Скрип смолк. Заклинатели приблизились. Теперь можно было рассмотреть давно не стриженный затылок мальчика, прореху на рукаве рубашки. «Привет!» — сказал Гризли весело и дружелюбно. «Ты здесь один?» И только тогда тот начал оборачиваться, так же медленно, как и качался. В какой-то миг Рэю показалось, что сейчас он увидит на месте лица ребенка что-то страшное или отвратительное. Проваленный нос, пустые глазницы или вообще белое пятно. Но он увидел обычную мальчишескую физиономию. И не успел обругать себя за излишнюю впечатлительность, как тот произнес: «Вы заблудились». Этот голос не мог принадлежать мальчику. Он вообще не мог принадлежать человеку. Низкий, угрожающий, замогильный. «Здравствуй, Еруда», — спокойно произнес Сагюнаро. И тут же губы ребенка расползлись в злобной усмешке, обнажив острые зубы. Глаза, как будто ушли глубоко под надбровные дуги, засветились оттуда колючими огоньками. Аура пустой, мертвой деревни, которую все это время чувствовал Рэй, сгустилась и окутала маленькую фигуру на качелях. «Узнал», — сказала недовольно и хрипло. «Такую игру испортил». Этих существ называли духами разбитого очага. И самый опытный заклинатель часто не мог отличить их от людей. Еруды встречались в разрушенных домах, заброшенных деревнях, на развалинах домов. Они выглядели как дети или старики. Одинокие, пугающие, жутковатые создания. Они любили наводить ужас на случайных путников, умели ловко морочить голову, заставляя идти не туда и проходить мимо нужного пути, хотя он находился совсем рядом. Плели новые дороги, заводящие прямо к развалинам, где они сидели, поджидая новую жертву, чтобы насладиться ее страхом. Говорили, что когда-то они были духами-хранителями домов, но не погибали вместе с разрушенным зданием, а превращались вот в таких темных существ, привязанных к руинам. «Ты знаешь, как добраться до города?» — спросил Рэй, чувствуя, как досада на маленького изгнанника сменяется жалостью. «Знаю», — буркнул тот недовольно. «Только не скажу». «Тогда убери морок с дороги, и мы ее найдем сами». «Не уберу. Не заставите, хоть развоплощайте». Яруда отвернулся и вновь начал раскачиваться. «А что? Это мысль. Про развоплощение». Откликнулся Гризли, возмущенный тем, что потерял целый день из-за коварного духа. «Ладно, оставь его», — сказал Рэй. «Пусть сидит». «Но ты представляешь, сколько людей он завел в эти дебри и напугал?» Заклинатель представлял. Усталые, заблудившиеся путники добирались наконец до деревни, понимали, что она заброшена, и натыкались на мальчишку, который говорил с ними голосом потустороннего существа. «Как они все, должно быть, бежали отсюда!» Его магия рассеется к утру. Сугюнар оглянулся на деревню, присматривая подходящий дом. «Переночуем здесь». «В дома не заходите», — злобно прошипел Яруда, оглядываясь. «Они мои. Особенно ты, Шейсан». Последнее слово он произнес едва слышно, но Рэй видел, как друг дернулся, и его глаза недобро сузились. «Не обращай внимания», — быстро сказал Рэй, хотя, в принципе, этот дух не заслуживал защиты за свои обычные проделки. «Пойдемте, найдем место для ночлега. Да и поесть не мешает». Гризли укоризненно покачал головой. «Вечно ты жалеешь, кого попало». Но не стал спорить. Сагюнара отвернулся от Яруда и первым пошел к деревне. В дома они действительно не стали заходить. Но не из-за требования духа. Слишком мрачно, сыро и мертво было внутри. Заклинатели нашли небольшую лужайку между двумя более-менее целыми зданиями и решили остановиться на ночлег здесь. Разложили на земле плащи, достали скудные запасы, которые взяли с собой в дорогу. Хозяйственный Гризли насобирал сухих веток и разжег костер. Где-то разыскал кастрюлю, целую, хотя и слегка помятую. Рэй принес в ней воды из ручья. Сагюнара, отправившийся на поиски воды вместе с ним, обнаружил по дороге заросли мяты и шалфея. Сорвал несколько пучков для чая. Так что, когда солнце опустилось за горизонт, они сидели вокруг костра, вполне довольные жизнью. «Можно было и не торопиться», — заявил Гризли, помешивая веточкой в кастрюле. «Ехали бы сейчас в той же самой телеге, никуда не спешили». «Ничего не поделаешь. Нас все время тянет к духам», — откликнулся Сагюнара, удобнее устраиваясь на своем широком плаще. «Ангаваштраме. Даже если мы не знаем об их существовании, все равно придем туда, где они есть». «Значит, Яра предупреждала нас о Яруда». Рэй растянулся на земле, глядя на первую звезду, появившуюся на небе. «Но я бы на месте защитницы посевов не стал так волноваться. Он не настолько опасен». «Это смотря для кого». Гризли постучал веточкой по краю кастрюли и отложил ее в сторону. «Я слышал. Некоторые особо впечатлительные, увидев его, умирали от страха или бежали так, что ломали себе шеи. И мы сами, если бы не узнали маленького поганца...» «Особенно мне нравится это мы», — заметил Рэй с улыбкой. «Ну ладно, если бы Сагюнара не узнал...» — покладисто согласился Гризли, обламывая несколько стеблей дудника, чтобы сделать из них соломинки для чая. «Как тебе это, кстати, удалось?» «Просто понял». Нехотя ответил тот. «А я ничего такого не понял. Он здорово создает этот фон пустоты и заброшенности. Мы попали в него уже на поле, но ничего не сообразили. И зачем ему тратить столько сил, чтобы захватить такую большую территорию? Как думаешь, Рэй?»